Спустя 30 часов попытка развернуть протон в два измерения была повторена. На этот раз все происходило ночью. С поверхности планеты кольцо ускорителя увидеть было нельзя. Его местонахождение выдавало только красноватое свечение теплообменников термоядерных реакторов. Вскоре после начала процесса советник по науке объявил, что на этот раз они добились успеха. Толпа зрителей пристально смотрела в ночное небо. Поначалу ничего не было заметно, но потом их глазам предстало необычайное зрелище. Небо словно разделилось на две части, рисунок созвездий на которых был различен. Это походило на две фотографии, наложенные друг на друга, одна поменьше поверх другой. Млечный путь изламывался на границе между фотографиями. Меньшая часть небосвода была круглой и быстро расширялась на фоне обычного звездного неба. «Это созвездие с южного полушария!» — воскликнул советник по культуре и образованию, указывая на расширяющийся сектор неба. Пока зрители напрягали воображение, силясь понять, как звезды, видимые только в южном полушарии, вдруг стали видны на фоне обычных созвездий северного, случилось нечто еще более невероятное. У края расширяющейся фотографии южного неба начало проявляться изображение гигантского коричневатого шара. Он возникал полоска за полоской, словно на экране с замедленной скоростью развертки. Все сразу узнали знакомые очертания континентов. К тому времени, когда шар появился полностью, он уже занимал 1/3 неба. Стали видны более мелкие детали поверхности, морщины горных кряжей, белые, похожие на снежные сугробы, облачка над коричневатыми континентами. «Это же наша планета!» — воскликнул кто-то. Да, в небе появился второй Трисолярис. Затем небосклон посветлел. Рядом со вторым Трисолярисом, на расширявшемся звездном кругу, в ночном небе южного полушария, появилось второе солнце. Это было то самое солнце, что светило сейчас над южным полушарием, но здесь оно было в два раза меньше. Наконец кто-то догадался. «Это же зеркало!» Громадное зеркало, появившееся над Трисолярисом, это и был протон, развернутый в двух измерениях. Геометрическая плоскость, ширина и длина без глубины. К концу развертывания все здешнее небо полностью заменилось ночным небом южного полушария. В зените над головами зрителей висело отражение Трисоляриса и Солнца. А затем край неба над самым горизонтом начал деформироваться. Звезды в небесном зеркале вытянулись и завелись спиралями. Деформация, начавшись у краев зеркала, медленно ползла к центру. Советник по науке принялся объяснять. «Правитель, плоскость протона искривляется под действием гравитации Трисоляриса». Он указал на многочисленные пятна света в звездном небе, выглядевшие так, будто зрители подсвечивали купол снизу карманными фонариками. «Эти электромагнитные лучи, направляемые с Земли вверх, предназначены для регулировки кривизны. Наша цель — обернуть протон вокруг всей планеты. По завершении процесса лучи будут поддерживать и стабилизировать эту огромную сферу наподобие спиц. Таким образом, Трисолярис послужит чем-то вроде верстака, к которому будет надежно крепиться двумерный протон, пока на его мембране будут создаваться интегральные микросхемы». Процесс занял много времени. Когда деформация дошла до зенита, то есть до небесного отражения Трисоляриса, звезды исчезли, потому что их закрыл протон, обернутый теперь вокруг противоположного полушария. Немного солнечного света еще пробивалось внутрь сферы, и изображение Трисоляриса в кривом зеркале мембраны исказилось до неузнаваемости. После того, как угас последний луч Солнца, настала самая черная ночь в истории планеты. Гравитация и электромагнитные лучи уравновешивали друг друга. Трисолярис оказался заключен в протон, словно в гигантскую скорлупу. Воцарился страшный холод. Зеркально-гладкая поверхность протона отражала все солнечное излучение обратно в космос. Температура планеты резко опустилась до уровня, сравнимого с появлением трех летящих звезд. Это явление привело к гибели многих цивилизаций прошлого. Большинство населения дегидрировало и было заложено на хранение. Мертвая тишина царила на затянутой мраком поверхности планеты. В небе лишь едва-едва мерцали пятнышки света от лучей опор. Время от времени на стационарной орбите можно было заметить крохотные яркие блики. Это космические корабли прорисовывали интегральные схемы на огромной мембране. Конструкция этих микросхем основывалась на совершенно иных принципах, чем у обычных, поскольку состояли они не из атомов, а из вещества все того же протона. ПН-переходы создавались путем скручивания сильных ядерных связей в отдельных местах мембраны. Проводящие линии делались из мезонов, переносчиков ядерных сил. Поскольку рабочая поверхность была чрезвычайно велика, то и цепи, которые на нее наносились, тоже были гигантскими. Проводящие линии в толщину достигали волоса, из близкого расстояния их можно было видеть невооруженным глазом. С борта космического корабля мембрана представлялась необозримой плоскостью, сплошь покрытой сложными интегральными схемами. Общая площадь их в десятки раз превышала площадь всех континентов Трисоляриса. Это был настоящий подвиг инженерии. Тысячи космических кораблей затратили на создание схем более 15 тысяч часов. Процесс отладки программного обеспечения занял еще 5 тысяч часов. И вот, наконец, Сафон был готов к первому испытанию. Глубоко под землей, в центре управления, по большому монитору бежали строки. Шел долгий процесс встроенного тестирования. Затем началась загрузка операционной системы. И, наконец, на пустом голубом экране возникла строка, набранная крупным шрифтом. «Микроинтеллект 2.10. Загрузка завершена. Софон-1 к приему команд готов».